Средняя Азия. Граница Казахстана и Узбекистана. Аральское море, постепенно погибающее, бесточное соленое озеро. С середины 20 века уровень Аральского моря быстро и неуклонно снижается, обнажая скрытые прежде под толщей воды земли. В 1990 году специалисты Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института, занимающегося изучением уровня Аральского моря, проводили аэрофотосъемку прибрежной зоны. Материалы исследования привели ученых в изумление. На открывшихся недавно участках морского дна явно проступало большое количество совершенно непонятных линий. Одни были похожи на полосы, рытвины или царапины. Другие напоминали борозды, которые оставил какой-то гигантский бульдозер. Ширина линий от 2 до 50 метров. Некоторые достигали в ширину сотни метров. А в длину же многие из них достигали нескольких километров. Что это за загадочные знаки? Указатели? Дороги? Линии, на первый взгляд, не имеют никакого смысла. Это не защитные, не ирригационные и не культовые сооружения. Тем не менее, повторяющиеся по форме борозды расположены с математической закономерностью. Это исключает их естественное происхождение. Они не созданы природой. Но и человек оставить их не мог. Из-за огромных размеров, сложной и точной формы, а также большой глубины моря, на которой они были расположены. Вся площадь с загадочными линиями составляет около 500 квадратных километров. Ученые посчитали, что для нанесения такого количества линий и борозд понадобилось бы 90 тысяч автомашин грузоподъемностью 20 тонн и 25 лет непрерывной работы. Кто, зачем и когда мог бы все это сделать? Тем более под водой. Ясно одно. Все эти линии создала цивилизация, обладающая несравненно более мощной техникой, чем что-либо, когда-либо изобретенное на Земле. Какой смысл был заложен в этих изображениях? В этом еще предстоит разобраться. Но то, что это далеко не случайное явление, однозначно. Пока вопросов гораздо больше, чем ответов. Тайное и неизведанное.